Глава 23. Писать о выдуманных персонажах легко. Героине в расцвете юности можно подобрать любого поклонника, а потом, если он вдруг окажется неподходящим, все зачеркнуть и переписать начисто. Но жизнь пишется набело, без черновиков. И, вспоминая сейчас некоторые свои поступки, я испытываю чувство мучительной досады. Выбраться из романа с одним гангстером, чтобы тотчас же затеять интрижку с другим, для такого надо потерять последние остатки разума и банального чувства самосохранения. Оправдание у меня, конечно, есть. Сколько угодно, на выбор, от одиночества до страха перед бывшим любовником. Но главную роль все-таки сыграло мое малодушие. Сейчас я, конечно, поступила бы иначе, но сейчас мне уже не 21 год. Да и обстоятельства мои значительно изменились. Рэй пообещал, что Тони больше меня не потревожит. И в самом деле, тот больше не появлялся. А когда я увидела в зеркале, как Рэй на меня смотрит, то отбросила последние сомнения. Так смотрит, когда любит, по-настоящему, всем сердцем. Автор века 19-го написал бы пламенно и оказался бы чертовски прав. В конце недели я пришла к миссис Миллер, чтобы отдать ей квартирную плату. Старая дама уезжала на несколько дней и только что вернулась. В гостиной, куда она меня пригласила, царил образцовый порядок. На комоде стояли фотографии в красивых рамах. Самым заметным оказался снимок очаровательной белокурой девушки, которой было вполне под силу затмить одним взмахом ресниц всех голливудских звезд. На губах незнакомки сияла чудесная улыбка, и даже по фотографии чувствовалась ее бьющая через край жизнерадостность. «Какая красавица!» — искренне сказала я. «Это ваша родственница?» Миссис Миллер воззрилась на меня с изумлением, которое было слишком велико, чтобы превратиться в искреннюю обиду. «В некотором роде», — промолвила она с достоинством. «Вообще-то на фотографии я». Я выпучила глаза. Слово «вытаращить», полагаю, слишком мягко для того, чтобы описать мой вид. «У вас, наверное, было много поклонников», — пробормотала я, чтобы не выглядеть совсем уж глупо. «Конечно», — холодно ответила миссис Миллер. «Потому что у моих родителей водились деньги, а когда мой старший брат умер, я стала единственной наследницей». «Ну, не может быть, чтобы только из-за денег», — воскликнула я. Миссис Миллер посмотрела на меня взором врача, который собирается сообщить пациенту о том, что диагностировал у него слабоумие и лишь колеблется в определении степени тяжести болезни. «Вы первые из всего дома пришли и принесли квартплату, не дожидаясь напоминаний», — заметила она, круто меняя тему разговора. «Миссис Грей сказала, что у вас новый поклонник». «Надеюсь, он лучше старого». «Миссис Грей просто сплетница», — в сердцах объявила я. Если читатель не забыл, она была моей соседкой и сверх меры интересовалась тем, что происходит в доме, а особенно подробностями жизни людей, которые оказались с ней на одном этаже. Не отвечая, миссис Миллер сверлила меня взглядом, и я с беспокойством подумала, уж не собирается ли она заявить мне, что столь аморальная особа, как я, и вверенный ее попечению многоквартирный дом несовместимы, так что мне придется собирать свои вещи. Однако тут старуха меня удивила. «Плохо, что вы живете без матери», — наконец проговорила она, качая головой. «Разумная мать может уберечь детей от многих ошибок». Я не знала, что можно на это сказать, и, пробормотав для приличия несколько ничего не значащих фраз, попрощалась и ушла. Вечером мне позвонили из актерского бюро и сказали, что их заинтересовала моя анкета. На послезавтра запланирована съемка огромной массовки. Декорация — зал казино конца XIX века. Нужны статисты, которые умеют держаться соответствующим образом. А я, среди прочего, написала, что являюсь баронессой. «Сколько?» — спросила я. $15 за день съемки. «Баронесса не работает за такие деньги», — ответила я и повесила трубку. Оказавшись вдали от студии, я странным образом охладела к кино. Идея стать частью массовки тем более меня не привлекала. потому что я уже видела на примере Бет, которая зашла ко мне в гримерку, к чему это может привести. А на следующее утро меня ждал удар. В редакцию явился Фрэнк Горман, который выезжал куда-то на задание и плюхнулся на стул возле меня. «Если меня немедленно не переведут в отдел кино, я уволюсь ко всем чертям», — объявил он, достав из кармана металлическую фляжку. Такие приобрели особую популярность с введением сухого закона и как следует к ней приложившись. «Осточертела хроника, сил нет!» «Очередное убийство?» — спросила я, заправляя в машинку новый лист. «Опять бутлегеры?» «Если бы», — усмехнулся Фрэнк. «Какой-то псих порешил в Пасадене целую семью». «Что значит «порешил»?» «То и значит, что он убил всех, кто находился в доме. Хозяина, его жену, 6 человек слуг и родителей хозяйки. Их застрелили, а 3-летнему ребенку проломили голову утюгом, представляешь?» «Пасадена. Где-то я не так давно слышала это название. Ну да, адвокат Бейкер, Крессен-стрит, а жена адвоката — та, из-за которой когда-то погибла семья Рея. Неужели...» «И где это произошло?» — вырвалось у меня. «Я же сказал, в Пасадене!» — с раздражением ответил Фрэнк. «Я имею в виду, на какой улице?» «Крессен-стрит». «Как фамилия хозяина?» — медленно спросила я, все еще не веря. «Бейкер. Эндрю Г. Бейкер. Он адвокат, то есть...» — поправился Фрэнк. «Был им, пока его не убили». «Может, это ограбление?» «Да какое ограбление? Все вещи остались на местах. И потом, какой смысл их грабить уже после того, как они вернулись?» «Ты о чем?» «Бейкеры в Европу ездили. Почти 1/2 года там провели. Только позавчера вернулись домой. Грабители бы подсуетились в отсутствие хозяев, конечно. Вчера родители миссис Бейкер пришли на ужин, внука, наверное, посмотреть заодно то да сё. Вот и поужинали». Фрэнк встряхнулся. «Ты готова? Давай разделаемся с этой чертовой заметкой. Тут 10 строками не обойдешься. Убиты уважаемые люди, так что уйдет не меньше столбца». Он начал диктовать, а я стучала по клавишам механически, ни о чем не думая, кроме одного. Я знаю, знаю, кто за этим стоит, и знаю, почему он так поступил. Рэй Сирана, который говорил мне, что в целом свете для него существует только я одна, что он защитит меня от любого, кто попытается причинить мне зло, что он готов на все ради меня, и глаза его при этом сверкали, как звезды, так что мне даже становилось немного стыдно за то, что я люблю его меньше, чем он меня. И этот человек, которому я доверяла, с которым я говорила обо всем на свете и просыпалась в одной постели, оказался безжалостным убийцей. Ему и 20 не исполнилось, лишь 18 с небольшим. Что же он станет творить потом? «Громкое будет дело», — сказала я Фрэнку. «Как думаешь, убийцу найдут?» «Я видел лица полицейских», — усмехнулся репортер, закуривая дешевую сигару. «Ничего у них нет, и никого они не найдут». «Что, прямо ни единой улики? Ни одного свидетеля?» «Так всех, кто был в доме, перестреляли», — пожал плечами Фрэнк, — «как мишени в тире. А свидетели? Соседи вроде как видели какого-то типа в шляпе, который пробирался к дому Бейкеров. Я тоже хожу в шляпе. Может, это я их замочил? Грош цена таким свидетелям». Его слова о мишенях в тире причинили мне боль сродни физической. Столько раз я видела сосредоточенный взгляд Рэя, когда в очередном тире он готовился поразить все мишени и получить какую-нибудь набивную белую собачку с длинными ушами и черными глазами. Его призы до сих пор лежат у меня в квартире, и при мысли, что вечером мне придется снова переступить ее порог и увидеть эти мягкие игрушки, дешевые куклы и смешных плюшевых зверей, меня пробила дрожь. «Ну вот, даже тебя проняло», — вздохнул Фрэнк. «Представь, каково мне было находиться на месте. Черт знает что, а не работа». Но когда он вернулся от редактора, глаза Фрэнка горели, и он уже не думал ни на что жаловаться. Редактор сообщил ему, что ввиду тяжести совершенного преступления и значимости убитых, сообщение о бойне в Пасадене, скорее всего, пойдет на первую полосу. что означало подробную статью и, кроме того, повышенный гонорар. «Даже не сомневайся», — сказал кто-то из коллег Фрэнку. «Это точно будет 5 звезд, без вариантов». 5 звездами помечали тот из вариантов первой полосы, который уходил в печать. Фрэнк приосанился и задрал нос.